В тамбуре царил жуткий холод. Стены были покрыты ледяной коркой. Пятеро альфа-легионеров, притворявшихся гвардейцами Ворона, охраняли коридор, пока Орд с Нестилом отключали генераторы стазисного поля в главном хранилище. Салара стоял рядом с цифровым ключом, беззаботно ковыряясь пальцем в покрывавшем клавиатуру льду. «Почему так медленно?» – спросил Салара, заглянув Орду через плечо. Другой легионер у открытой панели силового реле покачал головой. «Это действительно необходимо?» – спросил Орд. «Примарх ясно выразился», – ответил Салара. «Просто отключи его». «Даже не знаю», – продолжил Орд, отойдя от реле. «Одно дело – вывести гвардию Ворона из войны, другое – полностью ее уничтожить. Когда Хорус победит Императора, нам ведь понадобятся союзники для восстановления Империума». «Ты идиот!» – бросил Нестил, выдергивая трансформаторный переключатель. «Гвардия Ворона никогда не станет служить Хорусу, особенно после Иствана. Корок слишком упрям. Когда мы победим, они просто исчезнут, как всегда делают, и продолжат борьбу. Ты хочешь годами озираться, думая, когда гвардия Ворона придет за нами?» «Мы видели, что мутаген сделал с рапторами», — заметил Ор. «Это скверно, неестественность, а не сущее слово. Мы видели их на Истване, а я к тому же еще и на Круциаксе. Не думаю, что за этой войной стоит только Хорус. Здесь замешано кое-что похуже. Вы знаете, о чем я». Нестил обернулся, сжимая в руке пучок проводов. «Тогда они еще глупее», – произнес он. «Я знаю, о чем ты говоришь. Все мы слышали речь Коракса. Нравится или нет, но войны было не избежать, и нам следовало выбрать сторону. Лучше оказаться на стороне победителей, нежели проигравших. Войскам Императора нанесен тяжкий удар на Истване. А ведь это мы могли оказаться между несущими слово и железными воинами. Радуйся тому, что близнецы-примархи сделали верный выбор». «Уже слишком поздно что-либо менять», — сказал Салара. «То, что решили совершить несущие слово, — их проблемы. Нам до них больше нет дела. Пусть забавляются своим колдовством. В конечном итоге оно их погубит, а мы будем смеяться последними». «Кроме того», — произнес Нестил, вернувшись к работе, — «с помощью генотеха Альфа-легион станет тем, кто сохраняет баланс сил. Мы не Ларгар, не Ангрон и даже не Хорус». Орд ничего не ответил. Он подошел обратно к защитной панели и принялся отключать кабели. «Что это было?» – вдруг спросил Нестил, посмотрев на дверь. Салара также услышал выстрел, прозвеневший на фоне непрерывной канонады. «Возможно, тупым гильдийцам все же удалось преодолеть куртину», – произнес Орд. «Нет, это было внутри, к тому же неподалеку», – сказал Салара. Внезапно из коридора раздался рев болтеров. «Продолжайте работу!» – крикнул он, направившись к выходу. Охранявшие их альфа-легионеры стреляли в правом коридоре. Оттуда в ответ с визгом неслись болтерные снаряды. Достав болт, пистолет и силовой меч, Салара вышел из комнаты и увидел, как с пробитыми доспехами падает один из легионеров. Со стороны лазарета на них шла группа уродливых воинов, прячась за опорами, выступавшими из переборок каждые пару метров. Салара увидел десятки наполненных яростью глаз, лица, изуродованные рогами, клыками и бивнями. Некоторых из нападавших покрывала красная или зеленая чешуя. Другие представляли собой чудовищные нагромождения мышц, бугрящихся под одеждой. Все воины были вооружены, и град болтерного огня только усилился, когда из двери в конце коридора и комнат, соединенных с лазаретом, хлынули новые нападающие. Снаряд рикошетом чиркнул по наплечнику Салара, выбив осколки керамита. «Отставить!» – резко крикнул он, нырнув обратно в хранилище. «Мы опоздали, пора уходить!» Орд и Нестил схватили болтеры, отложенные в сторону, пока они работали с силовым реле, и встали позади Салара, который приблизился к двери и сделал пару выстрелов приближающихся рапторов. «Мы вас прикроем», – сказал один из альфа-легионеров, загнав в болтер новый магазин, когда опора, за которой он прятался, содрогнулась от взрывов. «Бегом!» – рявкнул Салара, взмахнув силовым мечом. «Пока нас не отрезали!» Трое диверсантов выскочили в коридор и, не оборачиваясь, бросились прочь от рапторов. Салара рискнул бросить взгляд назад, лишь когда они достигли дальних дверей. Осталось всего двое альфа-легионеров, самоотверженно вставших между отступающими собратьями и рапторами. Тем не менее, гвардейцы Ворона также понесли потери. В коридоре лежало по меньшей мере дюжина тел. «Идем к посадочной площадке», — сказал Нестил, когда перед ними с шипением открылась дверь. Едва они переступили порог, Орд развернулся и выстрелил в панель управления, и дверь с грохотом опустилась. «Теперь они нас точно не догонят», — сказал он. «Ты бросил там наших воинов», — произнес Нестил. «Они погибнут в бою», — заметил Салара, свернув вправо. «Нужно выбираться отсюда». Альфа-легионеры помчались по верхнему уровню в сторону лестницы у главных ворот, которые, как надеялся Салара, еще удерживали их братья. Перепрыгивая по три ступеньки за раз, они поспешили вниз по лестнице, направляясь к караульному помещению. Спустившись, легионеры остановились и осмотрелись по сторонам. Во дворе за воротами стояло несколько гвардейцев Ворона. Хотя было непонятно, настоящие ли это сыны Коракса, или те, кто выдает себя за них. Ворота охраняли несколько сервиторов-преторианцев с горсткой воинов Геракли Механикум. «Сюда!» — сказал Орд, указывая болтером на помещение охраны в восточной башне. «Теперь спокойно!» — шепнул Салара. «Не нужно спешить!» Защитники ворот не обратили внимания на троих гвардейцев Ворона, идущих к сторожке. Но Салара все равно испытал облегчение, когда они скрылись из виду. «И куда дальше?» — спросил Нестил. «Галерея разрушена», — ответил Орд. «Наши громовые ястребы постарались на славу. Мы сможем оттуда спрыгнуть». «Не уверен, что стоит оставлять здесь генотех», — вдруг сказал Салара. «Что если другой оперативник не сможет изъять его?» «Поздно возвращаться», — произнес Нестил. «Мы сделали, как приказано. Нужно эвакуироваться». Салара согласно кивнул, и они направились к внутреннему лестничному колодцу. От верхнего этажа остались засыпанные обломками руины, среди которых лежали осколки разбитого стекла. Туман снаружи вновь сгустился, но поднявшись на груду искореженного ферокрита, Салара разглядел на посадочной площадке две громоздкие тени. «Как я и думал, громовые ястребы еще здесь», — сказал он, пряча силовой меч и пистолет. Альфа-легионер ухватился за перекрученную пласталевую арматуру, торчащую из обломков стены, и перелез через разрушенную галерею. «Пошли!» В нескольких метрах от земли им пришлось прыгнуть, но поблизости не оказалось ни одного гвардейца Ворона. Вой и грохот падающих артиллерийских снарядов перемежался громогласной стрельбой макропушек. Но гильдийцы, похоже, атаковали впадину Воронов с противоположной стороны. Небеса рассекали грозовые птицы и громовые ястребы, из всех орудий обстреливая колонну врагов. Салара заметил поднимающееся над куртиной синее пламя, очевидно из поврежденного плазменного реактора Пса Войны. Чем ближе они подходили к первому громовому ястребу, тем большее беспокойство испытывал Салара. Он активировал вокс-канал, чтобы вызвать пилота, но ему никто не ответил. Приблизившись к машине почти в упор, он сквозь туман увидел, что кабина расстреляна, а в корпусе зияли несколько дыр. «Будем надеяться, что другой уцелел», — сказал Нестил, пройдя под правым крылом громового ястреба. «Надежда — слабость», — раздался позади них голос. «Она — первый шаг на пути к разочарованию. Будьте вы гвардейцами Ворона, то знали бы это». Салара развернулся, доставая на ходу оружие. На краю посадочной площадки стоял легионер в черных доспехах. На плече он держал лазерную пушку, направленную на альфа-легионеров. От оружия вился кабель к блоку питания рядом с воином. Одной ногой он опирался на восьмиугольный контейнер с металлической рукояткой по всей его длине. На небольшом дисплее у ноги гвардейца Ворона последовательно мигали огоньки. «Все кончено», — произнес воин. «Вам не уйти. Гневный авангард и триумф скоро начнут блокаду планеты». Теперь, когда Салара узнал голос, он смог взять себя в руки. «Агапита! Это же я, Салара! Что ты делаешь?» — крикнул он в ответ. «У тебя может быть его лицо, но ты не тот Салара, которого я знал», — сказал Агапита, целясь в лже-командора. «Я понял это по твоему поведению». «Агапита, ты совершаешь ошибку», — произнес Салара, вложив пистолет обратно в кобуру. «Видишь, давай без резких движений». «Что не так с его поведением?» — спросил Орд, взглянув на других легионеров. «Насчет тебя ничего не могу сказать, Орд. Или как там тебя зовут? К несчастью для всех вас, твои товарищи замаскировались не так хорошо, как считали. Нестил, как ты узнал фалангу? Гвардия Ворона никогда не вела современных боевых действий с крепостью имперских кулаков. И Салара, у кого еще был доступ к моим командным кодам? И кто мог воспользоваться моим личным каналом? Это точно не Бран и не Алони. «Ты здесь один», — сказал Салара. «Чего ты хочешь?» «Ты не сражался за освобождение, Салара», — сказал Агапита, потопав ногой по контейнеру. Он указал лазерной пушкой на устройство. «Странно, что ты не узнал ядерный заряд. 500 килотонн — более чем достаточно, чтобы уничтожить впадину воронов со всеми предателями. Вам не скрыться с генотехом. Если вы хотя бы попытаетесь, я здесь все разнесу». «Ты этого не сделаешь», — произнес Нестил, и, крепче сжав болтер, отступил назад. Салара вдруг услышал характерный гул и оглянулся. В тумане возникли 20 воинов в золотых доспехах. Вдоль лезвий их алебард мерцали силовые поля. Кустодис отрезали альфа-легионерам путь к воротам. «Сколько из вас стали предателями? Что вам предложили изменники?» — прорычал Агапита. «Что пообещал вам воитель за голову нашего примарха?» «Нашего примарха?» — насмешливо бросил орд. «Ты ничего не знаешь о нашем п...» Салара одним взмахом меча рассек глупцу глотку, прежде чем тот успел еще что-либо сказать. Альфа-легионер рухнул на землю, испустив последний вздох, окрасив кровью кислотные лужи. «Отвечайте!» — взревел Агапита. «Говорите все, что знаете, и вам даруют быструю смерть. Если же нет, уверен, лорд Корок сделает для вас исключение и откроет красный уровень. Местных пыток не выдержит даже Астартес». Альфа-легионеры переглянулись. И хотя из-за шлемов они не видели лиц друг друга, краткие кивки подсказали, что они о чем-то договорились. «С чего ты взял, что возьмешь нас живьем?» – прорычал Салара. Резким выпадом он пронзил сердце Нестила, в то время как сержант спустил крючок и всадил болтерный снаряд в шлем Салара. Они повалились друг на друга, а затем рухнули на землю, единые в смерти.